Всем привет! Это пилотный выпуск подкаста. Подкаста с названием «Я люблю триатлон». Меня зовут Денис Потапов. Со мной сегодня человек, с которого я не мог не начать этот проект, поскольку именно он воткнул меня, привнес в мою жизнь то, о чем мы будем разговаривать долгими-долгими часами, надеюсь, в дальнейшем. Это Слава Московский. Слава, привет. Привет, Денис. Слушай, я вот, может, нам как-то, ты вот в затылок, мне кажется, камера тебя смотрит, нет? Может быть, она немножко смотрит мне в затылок, но однозначно. Первостепенно, конечно, кофе. Аудиоподкаст, да? Капучино этому молодому человеку. Да, давайте. Слушай, тебе какой-то фаллический символ здесь изобразили. Похож. Тебе какой-то сердечко. Мне, конечно. Я же нравлюсь девушке, а ты не очень. Это бармен. Шутка. А, это спасибо. Все бармен виноват, бармен, да? Да. Класс. О, ты такую же заказал штуку? Да. Ничего себе ты, маньяк. Спасибо. Так, я думаю, так будет лучше. Да простят наши зрители и слушатели наши тут изменения всяких точек съема. Что хочу в преддверии начала диалога с тобой рассказать. В общем, это пилотный выпуск. Посвящен он будет, ну вообще все, весь подкаст будет посвящен людям, которые увлекаются триатлоном, но при этом имеют... Людям, которые много едят, но чтобы не толстеть, занимаются триатлоном. Это, кстати, да, это одни, наверное, из самых основных мотиваций этих людей. Ну, вообще люди, которые увлекаются триатлоном, но при этом триатлон не является их основным делом в жизни, то есть будем стараться не со спортсменами разговаривать или с тренерами, а хотя и будут и спортсмены, и тренера, я уверен, в гостях, но, как правило, это будут или бизнесмены, или, как мне нравится слово, ремесленники, люди какого-то ремесла, в жизни которых триатлон нашел свое место. Вот. И обязательно, поскольку лично я человек семейный, с детьми, и этот аспект жизни мне очень интересен, будем приглашать людей, которые тоже имеют положительный опыт воспитания и которым просто по этому поводу есть что-то, что можно сказать. Ну, в общем, ну, вот дельного такая... ты имел в виду, да? Потому что обычно всем есть что-то сказать, но дельного говорят мало. Ну, может, и не дельного. Может, послушаем, а потом пообсуждаем. Потом вырежем. Я думаю, что будет не дельно, просто вырежем. Нахер да. надо. В общем, маленькая предыстория. Два года назад мы встречались со Славой и на предмет, какое хобби в твоей жизни, на вопрос, заданный мне, я ответил, ну, я увлекаюсь бегом там. На что мне Слава сказал, тебе нужно переходить в триатлон, подумай об этом. Я долго упирался. Вообще не упирался. Несколько месяцев, наверное, я упирался, но в итоге, да, я увлекся этим видом спорта. Точнее, даже так, в моей жизни произошло, жена впервые меня после Славиных слов увлеклась триатлоном и подтянула меня. Я как-то был долгое время противником всей этой истории. Но вот два года, через три недели у меня первый Ironman в Италии. И триатлон прочно занял такую мощную нишу в моей жизни, забрал определенное количество времени, сил, но подарив мне при этом огромное количество энергии, эмоций и здоровья, я надеюсь, в перспективе тоже. В общем, заканчиваем с предысториями. Слав, еще раз привет, рад тебя видеть. Начнем. Ты сказал, что мы приверженцы клуба пушистых заячьих хвостов. Да, пушистые заячьи хвосты. Что это все, кто будут присутствовать на этом мероприятии, они вот обязательно будут вынуждены стать членами клуба пушистого заячьего хвоста. Но это в летнее время. Зимой там, скорее всего, мы переползем в какие-то помещения. В летнее время приятно находиться на свежем воздухе, поэтому пушистые заячьи хвосты необходимы в нашей истории. Да, согласен. Слав, расскажи о себе. Несмотря на то, что я всегда был убежден, что в триатлонной тусовке тебя знают все, я встречал людей, незнакомых с тобой, которым приходилось рассказывать. Расскажи о себе, расскажи, какой ты профессионал, чего ты профессионал. Ну, во-первых, и так и начнем. Если про профессионализм, то я точно не профессионал в триатлоне. В триатлоне я любитель, и такой любитель, где-то находящийся в середине всех любителей. То есть явно не в голове пелотона самых быстрых ребят, не в самом хвосте, но вот где-то посередине. Ну, что рассказать? Рассказать, что триатлон тоже является очень важной составной частью моей жизни. Ну, что именно тебя интересует? Ну, первостепенно я в этом подкасте вижу, как и в триатлоне, три составляющие. То есть гость, рассказав о том, семья, какой карьера, он как хобби, профессионал, переходя о том, какой триатлон, как триатлон нашел свое место в его профессии, в его деле, в оконцовке рассказывает о том, как у него, какие у него семейные опыты и какие практики, и как спортивная составляющая отражается в том числе на его семье. Вот ну, три составляющие, как в триатлоне, так и здесь. С профессиональной деятельности. По профессии я психолог. Моя специализация – психология развития и акмеология. То есть я работаю преимущественно с уже зрелыми людьми. Мои клиенты – это частные люди и коммерческие организации. Консультирую людей по вопросам их потенциала и самореализации. Начиная от профессиональной ориентации там, подростков и заканчивая повышение эффективности там, руководителя, топ-менеджера, даже того же самого учредителя. Или там, совместимость определенной команды, опять же, корпоративного характера. Ну, триатлон мне очень сильно в этом помогает. Почему? Потому что среди движения триатлонистов огромное количество топ-менеджеров, учредителей. Ну, и, соответственно, мы общаемся, дружим, взаимодействуем. Большая часть этих ребят являются моими клиентами. И мне это тоже вольно-невольно триатлон дополняет и пересекает с моей профессиональной деятельностью. Поэтому вот сегодня, если бы я хотел убрать триатлон полностью из своей жизни, я бы, наверное, даже это и не смог сделать. Ну, я этого и не хочу. Вот. С точки зрения там, семьи, я женат, у меня трое детей, и триатлон здесь тоже приходит всем на помощь. Почему? Потому что не надо детям рассказывать о ЗОЖ, о дисциплине, о подготовке себя к жизни, о физических упражнениях. Можно просто заниматься тем, чем ты занимаешься, режимно, дисциплинированно. И дети, они это видят и копируют. Принимают на службу твои движения, твои активности. Ну, начиная поддерживать тебя как болельщики. Ну, короче говоря, старший сын у меня занимается с 4 лет велосекцией, велосипедным спортом. Причем это его собственный выбор. Он хотел и вот занимается. Сейчас за уши не вытащишь. Другие дети занимаются гимнастикой, прыжками в воду. Ну, я сейчас хочу сказать, что не всем надо идти в триатлон. Тем не менее, триатлон – это хороший такой ориентир. Ориентир на дисциплину, на структуру, на долгую волю, на отказ от быстрых результатов, на умение терпеть и ступенчато выстраивать свой план, как тренировочный, так и план жизненный, как некая такая стратегическая история достижения высоких результатов в любой деятельности, которой бы ты ни занимался. Будь то рыбная ловля или там какая-то профессиональная управленческая деятельность. Здесь триатлон он помогает. Мне нравится, что ты решил уложить всю нашу передачу в 5 минут, да. Но так просто я не отпущу первый блок. Расскажи про свою профессию, как ты ее нашел в своей жизни, как ты шел к тому пути, к которому сейчас пришел. Да, ну, как я нашел свою профессию? Очень просто. Она меня сама нашла, я бы так сказал. Вот. Первое мое образование юридическое. Кстати, учился, слава богу, моим преподавателем. У меня тоже образование юридическое. Кстати, более того, мы один вуз закончили. Кстати, целый ряд моих студентов, они пришли в спорт и в триатлон, в бег. Вчера встречался с одним из своих студентов, он попросил о встрече. Леонид Дробот. У него зажглась лампочка, он хочет пробежать от Москвы до Владивостока, забег сделать. Хорошая лампочка. Да, то есть у ребят разные совершенно лампочки включаются. Я поддерживаю всем, чем могу. Иногда отговариваю, потому что, ну, на мой взгляд, некоторые вещи. Я бы сказал, что это светодиодная лампочка, однозначно. Явно не лампа накаливания. Ну и как? Ну, что касается, как я нашел себя в профессии, ну, как и большинство ребят, поступивших в вузы там, в 90-е годы, там, нас можно было поделить на две категории – юристы и экономисты. Угу. Я был юристом. Вот. Ну, очень неплохо задавалось мое обучение. Сразу с первого курса я стал старостой группы. Вот. И, в общем-то, занимался в основном административными задачами, в том числе организацией разного рода видов отдыха для нашей группы. Ну, я понимал, что юридическая стезя не до конца моя после прохождения практики. Понял, что там много нюансов, с которыми я, наверное, ну, психоэмоционально не смогу мириться. То есть там не... Судебная практика тебя, ну, тогда подкосила? Нет, не подкосил, на самом деле, не столько судебная. Там была и практика в прокуратуре, была практика судебная, была практика... Нас привлекали как практикантов. В общем, там определенные задачи выполняли мы для Федеральной службы безопасности. И когда вот все это изнутри немножко посмотрел, стало понимание, что, ну, конкретно я юристом хорошим вряд ли смогу стать, потому что у меня внутренняя такая установка с детства была помогать людям. А там людям помогать, в общем-то, не сильно надо. Там другие задачи решаются в зависимости от, как говорится, части вот этой всей исполнительной судебной системы, в которой ты работаешь. Соответственно, на третьем курсе у меня встал вопрос о том, что надо бы подумать, что, собственно, делать после окончания вуза. И спасибо моим родителям. Здесь я бескрайне им благодарен вообще за все. В том числе на третьем курсе они как-то услышали мой такой запрос и организовали мне встречу с человеком, который занимал достаточно большую должность. Сейчас не буду рассказывать, что он занимал, но это был доктор психологических наук, кандидат педагогических наук, профессор, там, изобретатель, удивительный человек. И работал он там советником одного высокопоставленного бизнесмена. Вот, мне организовали встречу для того, чтобы этот человек провел мне профессиональную ориентацию. И проведя профессиональную ориентацию, я был вообще в шоке, потому что за 2 часа консультации мне обо мне рассказали больше, чем я о себе на тот момент времени вообще успел узнать за свои там 19-20 лет. Соответственно, большое впечатление на меня оказала эта встреча. Самое главное, что этот человек, он сказал, что у меня очень мощные психологические задатки, и что если я подумаю и решу, он готов взять меня обучать и подскажет мне в дальнейшем, каким образом стать высококвалифицированным специалистом в области психологии. Я считаю, что это был одним из ключевых моментов в моей жизни. Я не только прислушался, я ухватился за эту ниточку и вложился, и начиная с 3-го курса стал ездить к нему обучаться, там вошел в определенную группу, потом стал членом сообщества, ну, там, исследовательского сообщества. Я после стал поступать в аспирантуру и дальнейшее обучение по психологии. Короче говоря, дальше вектор мой был уже задан. Да, я уже четко знал, что я хочу, как я хочу, когда я хочу и где я хочу. Вот. Это была фундаментальная встреча, определившая мою сегодняшнюю профессию, специальности. По профессии я кадровый акмеолог. Акмеология – наука, изучающая пики и спады в профессиональной деятельности человека. Заканчивал кафедру акмеологии и психологии профессиональной деятельности в Российской академии государственной службы при президенте. Угу. Там заканчивал, защитил диссертацию в 2006 году. Ну, относительно давно. С тех пор работаю, вот, и тренируюсь, занимаюсь триатлоном. Слав, в твоей работе, как и в работе, наверное, любого психолога, большое количество, ну, как мне кажется, эмоциональных сопереживаний или погружений в других людей. Это тебе дало импульс к тяжелым физическим нагрузкам? Или это вообще не имеет места в твоей жизни? Ну, я немножко скажу иначе. Если тебя интересует вопрос, как конечно, заниматься триатлоном. Ну, не совсем к этому хотел подвести, но просто в каждой работе есть специфика. Почему именно триатлон? Ну, я тут вот отвечу на этот вопрос, почему я тренировался. Во-первых, спортом я занимался не то чтобы всегда. С 14 лет я начал заниматься восточными единоборствами. До 18 лет занимался очень рьяно и достиг там неплохих результатов для 18-летнего подростка. Но в том были всякие травмы, перерывы, в основном возврат. Однако уже в возрасте там 23 года, продолжая заниматься восточными единоборствами, я понял, что мне хочется чего-то другого. То есть мне, ну, немножко не цепляет уже эта тема. Татами дом родной, но тем не менее хочется чего-то другого. И совершенно случайно мне попалась книга. История, как она мне попалась, тоже как-нибудь я ее расскажу. Книга в руке, которая называется «Железный человек есть в каждом». Это книга о человеке, который узнал о соревновании Iron Man и как следствие изменил там свою жизнь. Вот. И она произвела на меня тоже неизгладимое впечатление, эта книга. Я вообще был удивлен, что есть такие соревнования, там 4 километра проплыть, 180 проехать, 42 пробежать. Тогда я даже не думал о том, что можно бежать там дальше 10 километров. Угу. Хотя дальше в своей жизни я и не бегал 10 километров. Но идея меня зацепила, и я стал заниматься бегом. Я начал с бега, занимался более полутора лет, поставил перед собой задачу разобраться в беге, пробежать несколько марафонов, полумарафонов, то есть как бы так вот укрепиться. Дальше двинуться в плавание, велосипед. У меня был ступенчатый подход. Я не стал сразу заниматься триатлоном. Но при этом ты стал этим заниматься с прицелом Не триатлон, а айронмен. Триатлон и айронмен. Вот это была моя цель. Но в силу своего воспитания и предыдущего опыта в восточно-единоборствах у меня вообще нет даже такой мысли, да, как-то нахрапом что-то брать. У меня есть мысль, что дом строится с фундамента. Чтобы залить фундамент, нужно вырыть ров, там, сделать опалубку. Короче говоря, фундаментальный, ступенчатый, структурный и долгий план. Вот что мне нужно было. И я его очень просто применил, ну, исходя из того опыта, который у меня был раньше. Я понимал, что сначала мне нужен бег. Я на это себя выдал вот, год-полтора, столько, сколько будет нужно. Нашел, благодаря Максиму Журилу и компании «I Love Running», лучшего тренера, на мой взгляд, Ирину Борисовну Подъеловскую. Да. И занимался Ирина с ней. Ирина Борисовна, передаем вам привет. Да, надеюсь, просто это человек, человек мира, и я ее считаю как моя вторая мама где-то местами. Ну, я думаю, многие так считают, что Ирина Борисовна она такая. Я думаю, добрая половина бегового сообщества Москвы-то точно. Ирина Борисовна очень любит и уважает. Главное, что это профессионал экстра-класса, который в деталях ну, корректирует технику, выдает совершенно однозначно правильные рекомендации. В общем, супер. С Римом Борисовной мы пробежали несколько, я сейчас не могу сказать, сколько, уж не помню, сколько марафонов, там 3-4, сколько-то марафонов мы пробежали, полумарафонов готовила меня. Соответственно, ну, опыт некий был приобретен. Дальше стал купил велосипед и пошел заниматься плаванием. Задача была тоже простая. Там, в октябре месяце я начал заниматься плаванием, при том, что я мог проплыть только там 100 метров, и все, и бензин кончался, и плыл как умел, а плыл я сочинским кролем, это когда ты плывешь... Сочинский кроль, да. Голова над водой. Есть сочинский брас, а это... Да, сочинский кроль. Сочинский кроль. То есть это был самопальный кроль, соответственно, 100 метров я мог проплыть, а кое-как, дальше все. Задача была начать в октябре и спокойно, в мае месяце, на Майорке, первая моя половинка айронмена была, спокойно проплыть эти 2 километра. Абсолютно. Ну, спокойно не значит медленно, имеется в виду без напряжения, что ты там не доплывешь. И все. И здесь другой тренер, Вадим Груднев, мне очень круто помог. Считаю, что просто я попал в правильные руки в тот момент. И это было тоже грамотно. Угу. Интересненький такой. Слав, я правильно понимаю, что ты как частный психолог? То есть ты не ходишь каждый день с 9 до 6 в бюро? Ну, правильно ты понимаешь, я индивидуальный предприниматель. На самом деле, психолог, ну, ты знаешь, иногда испытываю трудность, когда надо представиться, ну, надо, кто вы там, да, как вы, чего вы. Сказать психологу, у человека формируется образ, что там какой-то закрытый кабинет, два кресла, кто-то на диване, что-то, ну, какая-то американская какая-то модель, работа с детством. Нет, я совсем другого плана человек. То есть моя задача – это анализ человека. Я анализирую человека, выявляю его сильные и слабые стороны. Для чего? Для того, чтобы помочь ему сильные стороны сделать еще сильнее, слабые подтянуть. Выявляю мотивацию, исходя из мотивации, вырабатываем план, каким образом действовать этому человеку в актуальный период времени, в ближайшей перспективе. В чем он будет более эффективен, в чем менее эффективен, а куда вообще лучше не суваться. Параллельно, я преподаю. Причем я преподаю, ты знаешь, непрерывно с 2004 года. Непрерывно. Уже 15 лет. Преподаю в двух вузах. На сегодняшний день я являюсь штатным преподавателем РЭО имени Плеханова, Российского экономического университета имени Плеханова. Кафедры. Доцент кафедры. И преподаю в Российской академии госслужбы. В Академии народного хозяйства, как она называется, изменилось название. РАНХИКС. Да, Российская академия государственной службы и народного хозяйства при президенте Российской Федерации. короче говоря, преподаю в вузах психологию управления, кадровый менеджмент и корпоративное управление. Ну, вопрос-то был на самом деле с точки зрения организации твоего совместно трудового и спортивного досуга. Да. То есть, я так понимаю, тебе для тебя это все легко дается, ты свободно планируешь свой график? Нет, смотри, легко дается как раз легко, когда у человека с 9 до 6 график. Он знает, что он в 9 пришел, в 6 ушел. Он знает, что может тренироваться до, может тренироваться после 6. Легко. И то, кому что легко. В моем случае день, конечно, планируется по-разному. Бывают командировки в другие страны. То есть все совершенно по-разному. И кроссовки, и тревожный чемоданчик, с которым, если что, я еду к клиенту куда-то. И спортивные вещи всегда там лежат. Да. Как минимум я бегаю. Плавать труднее, ну там, да, не всегда есть бассейн. Но велосипед с собой не таскаешь, конечно. Но тем не менее, планирую и выкраиваю время. Все очень. В моем случае все очень менябельно, да, могу переставлять. Но не могу сказать, что это просто. Потому что, ну, тут приходится распределять свои задачи самостоятельно и заранее планировать свою неделю, свой месяц. Конечно, работаю с тренером, который составляет план тренировочный, потому что это помогает структуру задавать, да, когда там, какие объемы, какие тренировки необходимо делать. Ну, ты как считаешь вообще при таком свободном, но непрогнозируемом планировании рабочего графика легче заниматься триатлоном, чем при там жестком графике, нормируемом? Знаешь, мне кажется, немножко не те категории легче. Легче, не легче. Все зависит от мотивации человека. Если ему это важно, то он делает так, разгребает, перекраивает свой рабочий день, и ему становится легче так, как вот ему легче. А если человек не умеет перекраивать, то что ни сделай, все будет как-то трудно, понимаешь? Угу. Что так трудно, что так трудно. Тут забыл, там не успел, там далеко от дома, здесь негде. 100-500 вариантов, почему он не сделал тренировку, если ты про это. К тому же, какие амбиции у человека, что он хочет сделать по времени, сколько времени он готов инвестировать в соревнования, то есть это, ну, подготовку к соревнованиям. Очень много вопросов. Потому что в моем случае, ну, я сейчас говорю про себя, потому что люди по-разному к этому подходят. Мне нужно время распределять на работу, время распределять на семейные отношения, на общение с детьми, на поездки там, на дачу, там, еще куда-то, в кино в конце концов сходить, и на тренировки. И каждый раз ты по-разному это все делаешь. То есть нет у меня какой-то общей структуры. Вот по вторникам я делаю так, по средам я делаю так. Такого, ну, в долгосрочной временной такой перспективе такого у меня нет, все меняется. Слушай, ты сказал про амбиции, хочу за это зацепиться. Ну, ты долгое время, я считаю, продолжительное время занимаешься триатлоном. Как в любом деле, у процесса есть пиковые периоды, да, есть там стагнации, спады. Вот скажи мне, во время твоего самого амбициозного похода за медалью Ironman, сколько ты уделял времени тренировкам и чем увенчалось потом, каким успехом увенчалось этот поход? Денис, знаешь, во-первых, у меня не так много Ironman'ов, всего 3 штуки. Uh-huh. То есть, да, там заблудиться среди 3 айронменов, наверное, трудновато. Ну, я так для себя думаю. Потом, немножко, тебя сколько я времени на это тратил? Ну, сколько, то есть самый такой, ну, грубо говоря, там, эпичную подготовку к старту, сколько ты в среднем в неделю тратил времени на это и какой гонкой это увенчалось? Возможно, это многим не понравится. Я вообще не любитель цифр. Вот ты меня спросишь, какая у тебя самая большая нагрузка была? Я не знаю, там по времени. Я что, смотрю, сколько я там тренируюсь в неделю. Там, сколько тренер написал, столько я тренируюсь. Ну, я не углубляюсь. Не, я согласен с тобой, Слав. Здесь вопрос не про цифры. Вопрос, Сейчас очень много идет дискуссий на тему, какими порядками вообще эти цифры измеряются. То есть это должно быть там 20 часов в неделю, а некоторые говорят, что и 3 часа в неделю может быть достаточно для подготовки к дистанции. Никто не спорит по поводу 10 или 12, но принципиально 10-12 – это не 20 и не 3. Я точно тебе не скажу, сколько у меня было. Однозначно не 3 часа в неделю. 3 часа в неделю – это какая-то ерунда, на мой взгляд. 20 часов в неделю – это приличный объем для того, чтобы подготовиться к Ironman. Но если ты хочешь подготовиться там еще лучше, наверное, надо больше – 25. Ну, я так примерно говорю, да, что профессиональные триатлеты, они выходят за 20 часов. Я же скорее в районе там 15-18 часов – это максимум, что у меня когда-либо было, и то это… Но это много. Это какой-то период краткосрочный, какой-то краткосрочный. В основном объем мой измеряется там 12, там, ну, не знаю, до 15 часов. Вот. К тому же это объем, который мне пишет тренер, и может не совпадать с объемом, который я делаю сам, потому что я не отношусь к тем триатлетам, которые упарываются, вот откровенно говорю. Если я еду и мне что-то не нравится, я могу надумать, я могу в два раза сократить тренировку и прощу себе это сразу же. Не буду переживать, такой, мучиться. Нет. Очень мягко к этому отношусь. Нет, я не мягко к этому отношусь. И вообще в жизни я считаю, что спорт – это конструкция, поддерживающая здоровье. Здоровье во многом зависит, в том числе, и от ментального состояния, психологического комфорта. И если ты выпадаешь каждый раз за рамки зоны комфорта, это не всегда хорошо. Иногда это крайне нехорошо. И здесь необходимо себя чувствовать, себя понимать и уметь собой руководить. Знаешь, я удивляюсь, многие люди, занимая должности руководителей, они умеют руководить даже самим собой. То есть, сами с собой справиться не могут, а кого-то там пытаются как-то вкручивать. Здесь очень простая штука. Ни один тренер до конца не знает всей вашей специфики, ни ваших биохимических процессов, ничего. Там знает о вас сильно мало. Да, у него есть опыт, да, у него есть какие-то шаблоны, клише, и, может быть, творческая мысль о том, каким образом, в какой ситуации поведет ваш организм. Но только вам самому известно, как действительно он ведет себя в этой ситуации. Съел ты там чего-то или нет, на какой минуте ты съел, и как ты себя почувствовал после этого, почему ты себя так почувствовал. Даже ты можешь быть не до конца информирован, чего же говорить о твоем тренере. Угу. Поэтому я не мягко, я, скажем так, гибко отношусь к этому. Я считаю, что лучше, если не хорошо чувствуешь, лучше несколько дней ничего не делать, чем делать что-то, что явно не поможет тебе чувствовать лучше. Я знаю целый ряд ребят, которые упарываются, прямо скажем, и не достигают всяких результатов. Я к ним никогда не относился. Я считаю, что высокий результат, он не прямо пропорционален упарыванию. Что бы ты ни делал, надо делать не физически, а умственно это. Угу. Уже понимать процессы и там, и что ты делаешь. Поэтому, если, ну, в общем, тут надо все уметь варьировать самому. Самый главный тренер в твоей жизни – это ты сам. Ну, и опять, тоже, может быть, по-разному людьми воспринято. Тренер, я говорю это со всей ответственностью, потому что я работал несколько лет бизнес-тренером, да, и являюсь преподавателем. Кстати, между преподавателем и тренером огромная разница, потому что тренер, он вырабатывает навык, угу, как бы, да, и не каждый тренер хороший преподаватель, и не каждый преподаватель хороший тренер, очень существенно. И было бы неплохо, чтобы тренер был педагогом, это прям было бы очень хорошо. И еще исследователем и творческой личностью. Сейчас это вообще редкость. Сейчас очень много тренеров. Тренерам, да. Возникают. Поэтому тренер в триатлоне, вот я прям сужу совсем, тренер в триатлоне — это в первую очередь для любителя, это обслуживающий персонал. Если это кому-то не нравится, то, ну, это его личное дело. Поэтому есть задачи, которые есть у меня, как у любителя спортсмена. Есть тренер, который обслуживает интересы, которые я ему задал. Есть корректировки, которые я вношу в это, в зависимости от своего графика, от своего режима, от всего-всего-всего, что у меня есть. Есть корректировки, которые, по своему мнению, может вносить туда тренер. Я их могу смело не выполнять. Угу. Почему? Потому что я любитель, я оплачиваю тренера. Ключевой момент: кто платит, тот главный. Если бы мы говорили про сборную, угу, там профессионального спортсмена, там другая там концепция. Другая история, да. И задача спортсмена — показать высокий результат, не спрашивать, зачем и что он делает, а выполнять, что говорит тренер. У любителя вообще диаметральный подход. Тренер, он как водитель в машине. Он тебя везет, но ты ему говоришь, куда ехать. С какой скоростью, где остановиться. Он может выдавать какие-то рекомендации. Там, на красный нельзя проехать, он говорит. А ты говоришь, езжай. Беру ответственность на себя. Угу. Да, я даже в своей практике этот подход неоднократно встречался мне. Ну, просто тут... Нет, правильно, я считаю. Я, ну, знаешь, правильно, неправильно, это мой подход, вот мой такой подход. И у меня поэтому нет чувства вины, если я что-то не делаю. Потому что единственное, кому я что-то должен во всей подготовительной этой истории, это я сам. И могу ли я себе простить, что я что-то не сделал? Конечно, могу. Иначе как я ментально смогу подготовиться к следующему рывку, к следующему упражнению, к следующей работе, которая затребует огромное количество сил? Никак. Я буду подавлен тем, что я постоянно чего-то не доделаю. Постоянно чего-то не доделаю. Угу. Я простил и двинулся дальше. Знаю, что если я что-то не сделал, значит, организм восстановился, отдохнул, поблагодарил меня за это. Да. И подготовился к следующему упражнению более решительно. Угу. Хорошо. Что тебе больше... Что тебе из дисциплин триатлона больше всего нравится из трех дисциплин? Пока мы возьмем основные базовые спортивные дисциплины. Ну, наверное, велосипед и лыжи. Велосипед и лыжи, да. Транзитки, то есть, ты не любишь совсем. Продолжая тему про лыжи как дисциплину триатлона. Нет, знаешь, я искренне не разделяю на бег, плавание и велик. Мне все нравится и все время от времени надоедает. Чаще надоедает бассейн. Почему? Потому что мокро, не всегда хочется идти, приходится заставлять себя. На велосипед ты сел, ножками болтаешь, можешь не напрягаться, но все равно едет. Пускай медленно едет. С бегом примерно так же. Не хочешь, вышел, спокойно побежал, легко там 10 км пробежал. С плаванием же нужно в любом случае что-то делать. Да, там вода. Все еще температурная, мокрая. Как минимум, зона комфорта. Да. Да. Но сказать, что я не люблю плавание, не могу, потому что иногда я ныряю в бассейн и чувствую такой экстаз, просто кайф. И прям все тело говорит, я так соскучился по бассейну. Такие состояния тоже переживаю и тоже их ценю. Вот. Поэтому плавание никак не могу сказать, что я там, ну, не задвигаю ничего. То есть так или иначе, все три вида активности триатлона мне нравятся. Но при этом все равно ты выделил велосипед. Его больше. Его просто объективно больше. Его объективно больше, поэтому здесь, знаешь, даже если бы, ну, кто-то его не любит, то надо полюбить. Такое бывает. Я могу по своему собственному опыту сказать, что раньше очень не любил делать упражнения на пресс. Пресс, блин, зачем это надо? А потом стал постоянно делать несколько упражнений на пресс, постоянно, и они стали моими самыми любимыми. То же самое могу сказать про подтягивание. Не любил подтягиваться, но с детства как-то у меня получалось подтягиваться там 8-10 раз. А потом решил, надо мне как-то это дело продвинуть. Стал регулярно подтягиваться. Ну, с тренером там, корректировал меня тренер в зале. Не прошло и полгода, я подтягивался там 24 раза. То есть, как бы вопрос такой, я полюбил это, я даже прихожу, если я... Ну, то есть, все нелюбимое можно полюбить. И это касается вида спорта. Надо просто подразобраться где-то там. Ну и поменять, если совсем, конечно, не нравится. Но все равно я знаю, что велосипед в твоей жизни занимает значительную часть. Ты у нас негласный амбассадор Джиро делла Доломити. Вот, человек, который же там возит туда, можно сказать, экскурсионные автобусы. В ближайшем будущем, я думаю, придется заказывать пару икарусов. И я, плавно подводя к велосипеду, анонсирую, что в будущем обязательно буду спрашивать и тебя сейчас, и своих гостей дальше о гаджетах. Поскольку велосипед такой самый основной у нас гаджет, расскажи, пожалуйста, что у тебя с этим вообще связано? Я очень прост вообще. Какой велик? Очень прост. Какие гаджеты? Велик простой, гаджетов практически никаких нет. Ну, смотри, какой велик тебя интересует? Ну, вообще, да, расскажи про гаджеты твои в триатлоне. Чем ты, что ты используешь? Да я не... Денис, здесь... Ну, я тебе помогу. Я знаю точно, что ты сторонник американского велопрома. Мы с тобой на эту тему дискутировали, и у тебя интересная позиция. Да вообще, все на самом деле просто. Я не сторонник американского велопрома. Ты имеешь в виду, почему я все время катаюсь либо на треках, либо на скоте? Ну, тебе нравится, да, ты говорил, тебе нравятся американские велосипеды, потому что они стильные, красивые. Ну, да, основной момент – красота. Тут вот в моем видении, да, мне понравился. Ну, такой, знаешь, это же дело вкуса. Ну, это второй твой Мадон. Да. Смотри. Тут давай попробуем на этот вопрос ответить. Все очень утилитарно. На самом деле я человек достаточно консервативный. И не любитель прям так радикально чего-то менять. Это вот, наверное, не очень хорошо местами. Так вот, первый мой велосипед был трек «Мадонна». Меня он устраивал, так как я ничего не понимал о велосипедах, карбоновом велосипед, там, да, и меня вообще выше всяких похвал. Легкий, шустрый, я на нем проехал Доломиты первые, там, в половинке Айронмена стартовал. В общем, у меня к велосипеду вообще нареканий никаких не было. Я уверен был и сейчас уверен, что вел был просто огонь. Потом меня стало смущать, что, может быть, он не великоват. Такая мысль меня стала посещать. Может быть, он мне немножко великоват. Но он под меня был выстроен. Опять же, мой спорт-эксперт, там Женя Халилов. Да, Женя, передаем тебе привет. Да, да, да. В этом плане все очень было четко сделано. Но появился некий опыт, некое понимание, что может быть иначе. И я подумал, что если я взял бы раму на размер меньше, мне было бы комфортнее. Я совершенно не упирался в трек. И вообще никогда не стремился там завладеть каким-то брендом. Этот велик я купил, потому что он белый. Все, это единственный показатель, почему я его купил. Бренд меня вообще тогда никак не тревожил. Скотт, кстати, американский разделочный велосипед, я купил тоже не опираясь, потому что он американский, ни в коем случае. Просто ребята мне, ну, тренер, с которым я занимался, мне прислал, как бы, да, что давай, хорошая цена, неплохой велик, и твой размер. Я его купил, тоже вот рекомендация тренера, и без всяких заморочек бренду, цвет понравился, все хорошо, купил. А вот второй шоссейный велосипед, когда я покупал второй, я пошел утилитарно. Я хотел другой велик. Не упирался, трек это будет, будет это каньон или еще что-то. Хотелось качественный велосипед, дороже, да, чтобы он там был как-то более по сноровисти. Но уперся что? Во что? Значит, одним из претендентов был на мою на моего коня, попу. Да, на мою попу, был каньон. Черный каньон, который там кто-то купил, сейчас не знаю, уж не помню кто, а не подошел размер. Саша Чепайкин тогда его продавал, кто-то из его учеников там этот велосипед. Новый велосипед, приехал в Россию, они забрали в Германию, да. Я его вот был вторым, то сел своей попой на этот велосипед, и мне все понравилось, я прям кайфанул, я просто на него сел. А это я попросил Женю Халилова подойти, посмотреть, потому что высаживать ему меня в любом случае, и надо посмотреть. И Саша Чепайкин, и Женя одновременно смотрели и так вот крутили головой. Мне-то все нравилось. Это вообще второй шоссейный велосипед, на который я сел. Он такой черный, весь классный, весь такой обтекаемый, как говорится, аэродинамичный. И они, Саша говорит, я тебе его не продам. По одной простой причине, что он тебе велик. Я говорю, как велик, ростовка рамы моя. И Халилов Женя говорит, слушай, ну явно велик не твой, он велик тебе. Если они визуальные, ты видишь, понимаешь, без изомеров, то это однозначно так. Мне попой особо не с чем сравнивать, так как велик сильно другой, я еще пока не адаптировался на нем, я даже не ездил, я только кружок нарезал в холле Крылатского, в холле вокруг катался. Вот. И в итоге велик забрал мой дорогой товарищ Юра Макаров, вот. Ну, потому что его ростовка повыше велик. Мысль основная какая? Я не упирался ни в бренд, ни во что. Мне нравилась стоимость, мне нравилось качество, мне нравился велик. То есть вот немецкий там или какой, он мне не подошел. Я тогда стал думать, я хочу велик, чтобы он меня радовал. Чтобы ты смотришь на него, и вот ты такое эстетическое удовольствие получаешь. Потому что амуниция достаточно дорогая, и раз ты ее покупаешь, она должна быть не серая какая-то, а вот, ну, у тебя она вызывает улыбку должна. Вот именно такой прям... приятность. Ну, как у меня Пинарелло, да? Да, да, да. Как у тебя Пинарелло или у кого-то каньон. То есть, а каньон у меня не вызывал радость. Он просто классный велик. И я стал шерстить, какие варианты еще есть. Чуть было не заказал у Юры Левинзона Specialized, да, это Тормак. Он там, ну, есть у него плюсы свои, есть минусы. Мне понравился черно-красный вроде. Но самое главное, что он меня не торкал. Опять вот не было вот этой вот торкости в этом велике. Он классный, но не торкает. Тоже, кстати, американский. Ну да, да, да. Ну, я выбирал по цвету. И минусы были какие. Именно я не хотел, чтобы он на сраме был. Потому что там целый ряд у него минусов есть. Эти батареечки быстро садящиеся, переставлять. Ну, как бы париться вообще не хотелось с этим. Вот. Конечно, у меня мелькала мысль про следующую Мадонну. И во что я еще уперся, важный момент для начинающих, или таких считающих себя уже не начинающими, но еще ничего не понимающих триатлетов. Важный момент, что у всех производителей разные ростовки. То есть, что у одного как бы там 50-я рама, то у другого это может быть 48-я или 54-я вообще. То есть, иногда не нужно смотреть на раму, и даже не надо смотреть на то, что пишет на сайте производителя своей рамы. Надо просто садиться на нее. Здесь весьма трудно подобрать. У Каньона, у него ростовки все выше, чем указаны. Именно поэтому человек, заказавший Каньон, он заказывал по таблице, велик пришел, а ему он настолько велик, что он вообще не подходит там на размер. И Каньон как бы и под меня подходит, но и для меня его там 3 сантиметра для высадки не хватает. То есть у Pinarello есть свои особенности. Рамы Pinarello делают свои ростовки, ну, как кроссовки. То есть для размерности, да, свое, размерность разная. Размерность разная. Я четко понимал, что я присиделся к треку Мадонне предыдущему, и что если я хочу раму меньше, то мне нужно просто взять раму меньше трек Мадонна. И я возьму там. Я стал смотреть, какие велосипеды есть, там, что там на сайте. Естественно, трек Мадонна – это велик такой топового уровня. Вот, стоимость такая же, и меня это останавливала стоимость, там какая-то дикая совершенно стоимость была. Но пришлось с этим мириться. Пришлось с этим мириться, думать в эту сторону и все-таки реализовывать этот план. И в итоге взял я трек Мадонна Project One. Project One, как ты заказываешь его по себе, он мне стоил 5999. Так, возвращаемся. Возвращаемся. А мы, я думаю, около часа сидели. Да. Может, чуть меньше. Мы остановились на том, что немцы тебе привозили. Через немцев ты покупал свою Мадонну. Да, да. Ну, я просто выбрал велик на сайте. Конечно, новый велосипед – это отдельная тема. Все ростовки вбиваешь под себя, тебе на заводе делают велосипед под твой рост. Сделали мне Project One, имеется в виду, что это топовая модель, топовая рама, да, в первую очередь. И ты можешь выбрать цвет, можешь многое что выбрать. Я хотел красный цвет. Красный цвет Сигафредо, командный цвет командный велокоманды трек. Соответственно, дополнительно там это все стоило. Но мысль основная, что я заказал именно то, что хотел. Хотел. Да, да. У меня велосипед получился на крутой раме в среднем обвесе. То есть это Altegra. Все Altegra. Новая там Altegra, но тем не менее. Без электрики. Я спокойно к этому отнесся. Это к вопросу о гаджетах. Я сильно спокойно к этому отношусь. Вот. У меня никогда не было педалей с мощомером, и пока я не планирую ставить, не то чтобы я не понимаю, зачем они нужны, лично мне они не нужны. Ты апологет тренировок по частоте пульс. И этого мне более чем достаточно. У меня замечательный станок дома, я приобрел Wacho Kicker, и он измеряет мощность в ваттах, как бы, да, ну я даже так скажу, сегодня я его редко кручу, потому что он просто стоит, поддерживает мой другой велосипед. Почему? Потому что тренируюсь, если на станке, то чаще мы уже командный брусника Russian Business Team тренируемся в триатлон-центре. В общем-то, и вот так. Хотя я мог бы дома тренироваться, но вся фишка команды в том, чтобы тренироваться в команде. Поэтому и дома я не тренируюсь. На станке в последнее время не сижу. Последний, наверное, год. Поэтому гаджеты, я не любитель гаджетов. Считаю, что чем больше всякого фуфла там человек накручивает, тем лучше он не бежит, не едет, ничего не делает. Вот. Неоднократно я и участвовал в соревнованиях без гаджетов, даже без пульсомера. Бежишь и чувствуешь по состоянию, как ты бежишь. Хочешь сбавь, хочешь прибавь. Странное дело, когда человек постоянно контролирует себя по каким-то гаджетам. Странное, потому что учиться надо контролировать себя без всего. Это важный параметр, на мой взгляд. Чувствовать свое состояние, сбавить, прибавить, продышаться или наоборот. Вот, уметь чувствовать свое тело, понимать, когда оно болит, от чего оно болит, что сделать, чтобы оно не болело. Я сейчас говорю в процессе дистанции. Вот, и тут в одни ваты не упирается, это однозначно. Там, прибавь ват, меньше ват. Как бы я, там, опять же, мы с тобой знаем, что есть разные позиции по этому поводу. Нужны ваты. Я сейчас не буду это обсуждать. Скажу, что в моем случае в этом нет необходимости. Даже тот же самый компьютер на велике я не вешаю. Потому что у меня есть часы, они показывают пульс, они показывают скорость, они показывают время, они показывают расстояние. Все, что мне надо, они показывают. Куда ехать, если там GPS-навигатор? Я не использую такие вещи, как на велосипеде, так и на мотоцикле. Я смотрю глазами, куда мне ехать. Вот такая штука. Может быть, я тут какой-то олдскульный в этом плане, но, опять же, it's up to your choice. Как бы каждый сам выбирает. Я не против того, чтобы люди ездят. Круто, если это людям нравится, но гаджификация, why not? В моем случае все просто. Есть Garmin, есть пульсомер, есть и показания. Да? Я ждал, когда ты обмолвишься о команде Брусника. Специально не заводил речь, чтобы эту тему не выдвигать на первый план. На самом деле я тоже являюсь членом команды Брусника, и это очень здорово. Ты меня туда пригласил, когда эта команда только создавалась. Я рад тем, что являюсь членом нашего сообщества с первых дней. Расскажи об этом поподробнее. Расскажи, что ты закладываешь вообще в эту команду, для чего она, для каких целей и какие дальнейшие планы у команды. Ну, смотри, во-первых, период сейчас такой в целом, это не только касается спорта, а жизни. Надо объединяться. Надо искать, в чем мы похожи, в чем мы можем друг другу помочь. Объединяться. Как знаешь, вместе однозначно мы можем больше, чем каждый из нас по отдельности. Идея объединения, она летала давно. Там, когда-то я раньше проводил бизнес-завтраки, формат на 4 человека, ну, знакомил людей, как пытался их сдруживать, людей, которые не знают друг друга. Но никак не мог придумать, какое ядро мне, стержень, вокруг которого эти бизнес-завтраки проводить, потому что люди из разных сфер далеко не всегда связаны со спортом, да, то есть, как бы, ну... Вот. А тут команда Брусника на самом деле это побочный продукт. То есть она не была как, какой-то целью. Она сформировалась как следствие. Следствие того, что общаясь сначала с одним клиентом, потом с другим клиентом. Люди либо там смотрят через соцсети, чем я занимаюсь. Вот ты там проехал, вот ты пробежал, а как ты, а как это. Либо я сам говорю, может быть, давай там что-нибудь заактивничаем. В общем, общаясь с своими клиентами, многие из которых являются моими не только приятелями, но и друзьями, я рассказывал и о своих спортивных активностях, и призывал принять в них участие. Вот. Соответственно, целый ряд моих клиентов, они до формирования команды стали подтягиваться к спортивному сообществу вокруг меня. Кататься на велосипеде, принимать участие в плавании, там, заниматься плаванием, потом принимать участие в старте в плавательном. Там. И перечислять могу десяток людей, вот смело там, да, кто подтянулся. И на определенном этапе стало ясно, что мои клиенты уже со мной в моем хобби. То есть мы уже акты там выполненных работ передаем, тренировки, обсуждаем какие-то заказы, какие-то там это. То есть работа плавно перетекла на тренировки. Еще мой очень добрый друг Леонид Юрьевич Тальянцев обратил внимание, говорит, слушай, теперь ты работаешь на велотреке, когда мы стали зимой кататься и все время едем, что-нибудь обсуждаем по работе. Это было не всегда комфортно, потому что раньше мы этого не делали, раньше мы там могли какие-то праздные вещи обсуждать, вот рабочий момент пошли. Вот. Но тем не менее появился некий пул людей, которые стали вот вокруг нас крутиться, вращаться и развиваться. Появилась огромная потребность в информировании этих людей. Там, какой велосипед купить, куда пойти, какой гидрокостюм, чем отличается, какие часы, там, ну и так далее. Так далее. Вот. И все это требовало одно количество времени и включенности, потому что на отвале делать мы не умеем. И каждый раз приходится вникать в конкретную ситуацию и детально решать задачу, там, что надо человеку. Вплоть даже вот я с многими ездил, выбирал им велотуфли, лично катался, там, да, смотрел гидрокостюм, ну, то есть вот такие вещи. Стало ясно, что мы уже больше, чем просто вот клиенты, что они мне больше, чем просто клиенты и друзья, что это уже некое сообщество. То есть фактически речь о команде, ну, знаешь как, не хватало только искры, да, только оформить это в некую упаковку. Вот, и поэтому упаковка сама собой пришла. Я никогда не хотел называть команду, ну, команду, как некое сообщество, там, московский тим, там, нет, потому что мое твердое убеждение, что наше сообщество, оно деловое, это раз. Все люди, которые в этой команде, они деловые люди, они делатели, они что-то делают, каждый на своем месте, он достигает высоких результатов. высоких, средних, снова высоких, то есть по-разному. Но основная задача, что все люди деловые. Спорт для нас это предлог. То есть предлог общаться, предлог встречаться, предлог решать задачи друг друга. В сообществе мы однозначно поднимаем разные вопросы и трудности, проблемы жанра своей специфики, своего бизнеса, и помогаем эти вопросы решать. Иногда там, передавая друг другу какие-то заказы, опять же, да, ну, для того, чтобы не для того, чтобы, а скорее с пониманием, что человек, страдающий рядом с тобой, он значительно более ответственный, потому что ты знаешь его во всех его проявлениях, когда ему трудно, когда ему хочется плакать, ну и так далее. Значительно более ответственный, чем какой-нибудь Ваня Ветров, которого ты знать не знаешь. Мне понравилось, как Виктор Житков по этому поводу сказал, что начиная какое-то дело с триатлетом, пусть даже лично ты его не знаешь, но ты уже от человека получил аванс доверия за счет того, что этот человек такой же страдалец, как и ты. И явно, значит, он упорото идет до конца, не бросает дело. И ему можно доверять чуть больше, чем человеку, который просто да, на улице. Однозначно так и есть. Не могу сказать, что это тотально всех касается. Потому что триатлет, триатлету рознь. Есть однодневные триатлеты, разные там истории. Но тотально, да. В моем случае все просто. Те люди, которые вокруг меня собирались, они, как правило, я сейчас говорю как есть, они, как правило, со знаком качества. Были разные люди, были не очень со знаком качества, но сообщество, оно потому и сообщество, что если кто-то в нем не встраивается, как часть единого целого, он выпадает. И эти люди выпали. Ну, соответственно, выпадали одни, припали другие. Это естественно, некая история. Классическое правило, что излучаешь, то получаешь. Поэтому обрати внимание, каждый раз, когда у нас какая-то встреча на бизнес-завтраке, да, вот вы же говорите, что у нас какие-то очень позитивные гости. Ну, да, позитивные. Я тебе список покажу остальных, они все позитивные. Позитивные, потому что, что мы стремимся излучать, то нам интересно. То нам интересно. И я тебе уверяю, каждый раз они позитивные. Каждый раз. Вот. Поэтому сообщество сформировалось, и пришла идея дать ему название. Название «Брусника» пришло тоже относительно спонтанно. Мысль держалась, что нужно название придумать команде. И не хотелось, чтобы это название, еще раз говорю, привязывалось кому-то лично. Там, потому что это сообщество все-таки. И мне хотелось, чтобы оно было четкое, простое и яркое. И как-то вот на абстрактно-образном уровне запоминалось приятно. Фундаментальную роль сыграло пересечение мной границы с Финляндии. Я ехал на триатлон по половинку Айронмена в Лахте на машине. Вот. И пересекал, вместе с Володей Пивиным мы, кстати, ехали, пересекал границу, а таможенный терминал называется «Брусничная». И я так подумал, боже мой, какое красивое название «Брусничная». А так как я вообще люблю север и считаю, что, наверное, душа моя, часть души моей живет всегда на севере, брусника – северная ягода. И она кислая, такая кисло-сладкая, красная и очень полезная. А у меня однозначно цвет в голове для командный цвет был красный. Вот. И брусничный цвет подошел как нельзя лучше, потому что брусничный, он не алый, он как бы такой не ярко-красный, а вот такой он через бордо. Через бордо. Да, он брусничный. Брусничный цвет. Поэтому название «Брусника». Цвет похожий на цвет Сегафреда, да? Но на самом деле никаких не было здесь сопоставлений. Здесь я скорее скажу больше. Цвет хотелось выбирать такой, потому что если историческую диагональ такой проводить, да, то исконно русский цвет русского народа и той территории, на которой мы сегодня живем, он красный, этот цвет. Это не связано только с флагом Советского Союза. Я просто сейчас тоже в детали вдаваться не буду. Флаг территории, на которой мы живем, который сегодня называется Россия, красный. Не бело-синий красный, там, не какой-то другой, а красный. И хотелось привязку сделать обязательно к этому, что у нас флаг вот такой, исторического цвета. И совсем не вклиниваться в сегафредовский цвет там велика, как бы это не более чем совпадение какое-то там, да. Вот, ну и классно легло, что там брусника Рус там выделяется, ага. Да, потому что однозначно нам нужно было привязанность к России, прям идентификация России. Очень здорово, считаю, что название легло идеально, потому что это и российское, более того, брусника, это слово, там четко звучит Рус, но оно, ну, не, оно обозначает ягоду только в русском языке. Да. То есть в других языках слова брусника его в принципе нет. Угу. И это тоже такая уникальная особенность, потому что легко, слово не интернациональное. Да, легко произнести брусника, но понять, что за образ этим ставит, у человека возможности нет. Вот. Даже более того, по-английски брусника звучит очень специфично, это коубери. Угу. Коубери – это как бы ягода, коровья ягода. И даже я оказал, что не все англоязычные люди знают такую ягоду. Ну, как бы там есть целый ряд моментов. Ну, для нас же она исконно русская ягода. Брусничный морс, брусничное варенье. Брусничное варенье, брусника, да. Это ягода, блин, ну, простая и, главное, очень полезная. Мне в голове очень часто всплывает, скажем так, картинка, которую ты мне описал. В том числе, сейчас об этом не сказал, но я дополню, что хорошо, когда у тебя есть национальная составляющая в форме. У нас офигительная командная форма, да, красивая, да. И выделяется Рус, и брусника. И когда ты находишься на международных соревнованиях, люди, которые выходят болеть, а там это развито намного больше, чем у нас, они видят тебя, говорят, Русы, Руси. Да, да. Болеют за тебя. Русия, дает... Русия. Разные вещи кричали, знаешь, едешь в какой-то совершенно дальней дали, в каких-то австрийских Альпах, вползаешь в гору, рядом пробка из машин на параллельной... Сидят дети, окна открыты, они смотрят, как ты едешь. И такие, с папой что-то говорят, и баба, видно, им объясняет, что это русские. И такие, Русия, Русия, давай, давай, давай, давай. А бывает, едешь в Испании, помню, тоже летим на гонке в форме. На мосту стоит мужик, он издалека видит красную форму. И видишь, там брусника, он, о, Русия, Русия, Русия, давай, давай, Владимир, Владимир. Да. Проезжаешь уже под мостом, он с другой стороны перебегает, Путин, Путин, давай, давай. И ты такой, думаешь, красав. Ну, это очень поддерживает. Поддерживает. Вообще, считаю, что форма должна, у любителей спортсменов, должна ярко идентифицировать страну. Не должно быть сомнений, это, что это за страна. Во-первых, не то, что стыдиться, гордиться нужно страной и своей... привязкой к территории, откуда ты приехал. А во-вторых, это очень крутой, обеспечивается тебе автоматически крутая поддерживающая составляющая. Люди все так или иначе дружат, да, друг с другом, и они видят читабельность твоей страны, и они тебя поддерживают. Если ты нарисовал флажок и думаешь, что все знают, что этот флажок значит, то я прошу, что это не так. 9 из 10 назовут тебя словаком, ага, там, чехом, да. А кто-то и французом. Голландцем, кем угодно. Называют флаг, мало чего говорит. А надпись «Россия» или конкретно надпись «Russian Business Team» однозначно четко дает понимание, что это русская команда и что люди говорят по-русски. Расскажи про планы команды. Во что хотите ввязаться, хотим ввязаться. Может быть, что-то я знаю, что-то я узнаю сегодня нового. Но... Ну, ты знаешь, планы команды, они в любом случае крутятся вокруг индивидуальных планов членов команды. Вот. Мы не как-то не навязываем эту историю, мы пытаемся коллегиально оговаривать, что было бы интересно стартануть вместе. На сегодня у нас следующие планы на 2020 год. У членов команды есть желание сделать командный старт беговой в Иркутске, перебегая озеро Байкал. Байкальский ледовый марафон, да, есть такое желание сделать командный старт. Который для тебя будет уже не в первый раз. Ну, для меня будет второй раз, да, но он эпический. Я думаю, что любому человеку, принявшему там ранее участие, хочется повторить это, потому что он действительно какой-то особенный. Вот, непростой, но особенный. Ну и второй план, который мы еще пока обсуждаем, потому что не все однозначно ясно и согласовано, но есть желание у команды принять участие в 2020 году в таком ультра-триатлоне Cyberman. Да, то есть 3 дня, 10 километров плыть за один день, там, 400 с чем-то километров ехать на велосипеде и 84 километра бежать. В общем, в итоге 515 километров. Да, 515 километров. Там просто, ну, ребята, сами члены команды, предложили сделать эстафетную команду, разбить эти этапы, так можно сделать в Сайбермене. Вот, и на сегодня у нас теоретически готово 1,5 команды, угу. То есть там 5 человек, надо 6, чтобы было, пока 5 человек есть. Я хочу принять участие в этом старте в качестве индивидуального зачета. Ну, опять же, думаю, что ближе к Новому году, сейчас вот ребята отстартуют Ironman первый, сейчас у нас идет... Текущего года, да, команда, да, очень важное гонка. Мероприятие, сейчас тоже о нем скажу отдельно. Вот, отстартуют, и мы немножко успокоимся, отдышимся, сядем, наберем жирок к зиме и уже более так расслабленно поговорим о планах на 2020 год, потому что пока это вот некие такие наброски на холст. Вот. А сегодня актуально, самые актуальные у нас активности, это, конечно, командный старт в Италии. Эмилия Романия, 3 члена нашей команды, вот ты, Денис Потапов, Армен Погосян и Антон Батин. Стартует первый Ironman свой в Италии, Эмилия Романия. И, соответственно, ну, для нас это важно, для всех это событие, для них событие, для нас событие. Вот. Поэтому считаю, что сейчас нужно концентрироваться только на этом. Сильно не забрасывать шапки дальше. Нужно вот сконцентрировать свою ментальную силу на этот старт, подготовить все с точки зрения тренировочного процесса, там, потом ментальной подготовки, там, проиграть все детали, что там можно стартовать, а дальше будет видно. Потому что может быть такое, что кто-то скажет, что возьмет паузу какую-то. Я сейчас говорю абсолютно ну, такие простые реальные вещи, потому что осознание приходит после того, как ты уже сделал. Вот. Может быть, накроет, скажешь, больше не хочу. Может быть, накроет, скажешь, блин, мало, давай снова еще, давайте 5. Да. Давайте прям в октябре. Да, потому что... Ну вот, в моем случае для меня триатлон – это такой стиль жизни. Здесь старт не является целью. Я могу стартовать, могу не стартовать. Для меня важнее даже, чем старт, это регулярно ходить, кататься на велосипеде, бегать и плавать. То есть сам тренировочный процесс для меня и доставляет и удовольствие, и неотъемлемую часть моей жизни активной. Вот. Поэтому упираться в какие-то старты я сам не рекомендую, поэтому... Если мы запланируем ехать все-таки на Cyberman, мы еще раз все это перетрясем, посмотрим, кто там куда, в какую часть впишется, утвердим это и двинемся. Ну, потому что все заняты люди, опять же, еще, к этому надо сказать. И надо еще и уложить, чтобы этот период, он, ну, относительно всем подходил по профессиональной деятельности. Ну, хорошо, отличные планы. Я тебя дополню. Насколько мне известно, на последней нашей встрече с Алексеем Чискидовым очень единодушно было принято решение, что в июне мы все едем брониться, да, и по максимуму, да, стартуем, да, Олимпийку там. Вот. Пусть это будет не такой эпический старт, как Cyberman, но это тоже очень важно. Очень крутой старт. На самом деле он будет очень эпический. Может быть, очень эпический. Я стартовал там Олимпийку неоднократно. Вообще много бронзы стартовал. Ты говоришь, не такой эпический. Он будет очень насыщенный. Знаешь, почему? Потому что там много людей будет. Да. Хорошая организация. И динамика. Вот чем отличается Бронниц, там очень динамичный велоэтап. Ну, в принципе, да. Поэтому здесь есть возможность, если ехать командой, да, поработать в команде, там, как-то поупарываться нормально, так, чтобы на результат. Я, кстати, еще небольшой инсайт дам. Бронницы позволяют сделать сайт, на сайте посмотрели информацию, Бронницы позволяют сделать старт в формате супермикс, как это делает Ironstar. То есть в 10 часов предварительно такая информация, начнется спринт, и в 12 начнется Олимпийка. Зарегистрируешься на 2 старта, кому мало одной Олимпийки, можно сделать 2 старта в один день, проехать там за 1,5 часа, там за 1:40 кому-то, кто-то быстрее, там за час, может быть, сделает спринт, и потом чуть выдохнуть и сделать Олимпийку. В один день 2 старта, редко где можно сделать. Мне нравится такой формат лично. Он, ну, еще интересно, более динамичный, при этом по нагрузке такая вот такой комбо примерно, я думаю, как половинка. Ну, серьезная нагрузка. Вообще интересно. Вообще и свимран там можно делать. Да, да. Я скажу, что Бронница локация хорошая. Но даже тут дело не в локации. Знаем Алексея Чискидова, и все, за что он берется, оно так или иначе расцветает. Поэтому вне зависимости от брониц или от другого старта, он доводит начатое дело до конца, поэтому, мне кажется, нужно поддерживать и стартовать. Согласен. Давай перейдем к следующему аспекту твоей жизни в параллели со спортом. Расскажи про семью, расскажи про спорт в своей семье, кто чем занимается. Ты уже начал рассказывать про ребятишек. Про супругу расскажи. Ну смотри, супруга занималась у меня бегом, также пошла заниматься Wild of Running. Какие-то мы вместе сделали старты, половинка марафонов пробежали. Марафон она не бегала, а половинок несколько пробежала. В Верону мы ездили, там на День влюбленных бегали тоже половинка. Много, на самом деле, эпических вещей было, связанных с этим. В частности, вот из того, что могу так похвастаться, мы бежали полумарафон на озере Гарда. Тоже тренировались с Isle of Running, с Ириной Борисовной Подъеловской. И задача была у жены пробежать этот марафон, а я должен был бежать с коляской. И в коляске, любезно предоставленной Антоном Самохваловым и его замечательной супругой Юлией Самохваловым, беговая специальная коляска, я вез нашу замечательную дочку, угу, Олесю. Ей на тот момент было 9 месяцев. И вот мы втроем бежали. Супруга, я, дочь. И Олеся. И Олеся, да, дочка. И на финише нам дали 3 медали. Класс. Одну жене, одну мне, одну нашей дочери. У Олеси появилась первая беговая медаль за 21 километр. До того, как она начала ходить, наверное. Причем очень круто, там я считаю, что подготовился к этому. Я все взял необходимое на случай, если ей будет дискомфортно. Вот. И использовал правила правильной предварительной подготовки. Все заранее спланировал. Мы там немножко, покормили, она на грудном вскармливании была тогда, покормили ее чуть позже, чем надо было, прямо перед стартом. В общем, короче говоря, планово сделали все идеально. Она заснула ровно, когда я пробегал стартовый створ. Угу. Ровно начали мы пробегать, и она тихонько заснула. Проснулась ровно, когда я бежал в финиш, и я одеваю медаль. Ай, классно. Да, все это время она спала. Вот, и это было супер круто, потому что, это опять же не было случайно. Мы так готовили, чтобы она поспала, максимально. Вот, ее максимальность как раз хватило на то, чтобы я пробежал полностью. В общем, разные были вещи. Сегодня супруга занимается только бегом. Я тебе более того скажу, разные были вещи. Я с ней стартовал садовку, не в этом году, в прошлом, в 2018 году. С коляской? Нет, она без коляски, слава богу. Садовое кольцо, гонку мы ехали. А, с супругой, да, с моей, боже мой. Да, нет, без коляски. Вот. Аня эпичную гонку прошла, я считаю, что в 2018 году. Даже в дождь. Садовое кольцо, дождь, в ливень. Это нужно иметь железный характер, чтобы преодолеть эту упрямость. Да. Велик у нее есть шоссейный. Вот. Какое-то время она каталась, потом ее это подотпустило. Сейчас она бегает в основном. Ну, опять же, бегает с Ириной Борисовной Подъеловской. Угу. Ходит тренироваться к ней. Вот. Бегает полумарафоны. Амбиции на марафон у нее пока нет. Ну, я не знаю, мне кажется, особо и не надо. Тут надо по желанию. Да, захочет — пробежит, угу, не захочет — не пробежит. Вот. Ну, в ее перечне активности, наверное, там еще есть йога. Угу. И все, это основное — йога и вот бег. Дети все занимаются спортом, занимаются достаточно серьезно, так, но для любителей, естественно. Сын занимается велоспортом два раза в неделю, да, ходит, старший. Все трое ходят в прыжковую секцию. Угу. Все трое раз в неделю ходят в бассейн, в прыжковую секцию. Вот. Средний сын и младшая дочка занимаются гимнастикой 2-3 раза в неделю. Ходят, занимаются все серьезнее и серьезнее по мере роста. Но опять же, я не собираюсь там их в профессиональный спорт отдавать. Моя задача, чтобы они все-таки были вот. Там, разряды у них есть детские, там юношеские. Все, в общем-то, так вот, как положено. Ну, ты вообще проводишь грань между профессиональным спортом для детей и секциями, любительскими секциями? Да, конечно. То есть ты не хочешь перешагивать ее, чтобы дети ее перешагнули? Не хочу, это не полезно для организма. Дело в том, что тут я сторонник как раз глубокого такого взгляда на эту тему. Во-первых, задатки у всех разные. Что одному подходит, другому не подходит. Это часть моей работы — выявлять эти вещи. В моем случае проще, потому что я отдал и способствовал тому, чтобы дети попали в те секции, которые им подходят. Угу. То есть никто у меня не занимается хаотично, абы когда-то, потому что я так захотел. Нет. Всем ребяткам подходит то, чем они занимаются. И это для чего-то нужно. Для чего-то нужно. То есть есть некое понимание. Если ты говоришь про грань между профессиональным и любительским спортом, профессиональный спорт, вообще спорт от слова спорт-тел. Тут надо спорить с кем-то, как минимум. Угу. Должны быть соревнования. Чем отличается спорт от физкультуры? Появляется метрология, цифры. Угу. Сколько там по времени, какой там пульс, какое место, стремление достичь первого места. Вот это есть в спорте, этого нет в физкультуре. В физкультуре ты делаешь что-то, чтобы просто делать. Вот. В спорте должна быть дисциплина, то, что они сейчас постигают, должна быть структурность, должны быть воспитание волевых качеств через «не могу, надо». Но профессиональный спорт, он требует от спортсмена превознемочь себя и где-то на алтарь спорта положить какие-то свои элементы здоровья. Ну и еще я так, про спорт отечественный. Сейчас не хотелось бы там углубляться, но отечественный спорт, он выжимает из спортсмена основное и выбрасывает его куда-нибудь подальше от себя. Вот. Это не совсем, на мой взгляд, правильно, поэтому я не за то, чтобы дети развивались в качестве профессиональных спортсменов. Есть, конечно, индивидуальные случаи, в частности, когда у человека, у детеныша мощные спортивные задатки. Но опять, любые мощные спортивные задатки можно реализовать и в неспортивном русле весьма тоже эффективно. Поэтому тут... Угу. Вот. Ну, грани очень существенны. Ну, интересна твоя позиция в этом плане. В принципе, для уточнения ты мне скажи, но если вот возникает ситуация, ну, например, Коля, да, по-моему, старшего зовут у тебя сына? Саша. Саша старший. Да. Саша приходит там, в 13 лет и говорит, ну, пап, ну, я хочу быть велогонщиком. Ну, смотри, вот в моем случае он так не скажет. Я просто знаю, кем он хочет быть, и он в эту сторону работает. Он хочет стать архитектором. Вот. Он параллельно занимается физической студией, и ему это доставляет большое эстетическое, физиологическое наслаждение. Вот. Ему нравится велосипед. Он нравится велосипеду. В секции он талантливый парень, очень техничный. И так как давно занимается, то с велосипедом он лучше обращается, чем я, конечно. Вот. Где-то физических пока данных ему не хватает, что там. Но в целом, я просто тебе говорю, если сын приходит, запрещать ничего не надо. Это такое правило просто. Я сейчас, знаешь, как я отвечаю на вопрос, что делать, если ребенок хочет то, чего ты считаешь ему не нужно. Вот примерно так. Не мешать ему хотеть то, что он хочет. Привести там аргументы, почему это подходит, чему это не подходит. Если есть желание, дать попробовать, пожалуйста, не мешай. Пускай он получит свой собственный опыт. Но тут нужно четко понимать, что у каждого человека, это я сейчас уже про профессию, про профессиональную говорю, у каждого человека есть свои индивидуальные психологические особенности. Вот. Выбрать что-то правильно ребенку очень трудно сегодня. Почему? Потому что вокруг него огромное количество информационного шума. Что хорошо, что плохо, обертки красивые, игрушки яркие там, и так далее и тому подобное. И также с профессией, сам идентифицироваться ему трудно, если нет специалиста, который может подсказать. Вот. А если ты знаешь, что там сын может у тебя быть архитектором, как вариант, там всегда есть некий перечень профессий, которые могут быть вполне ему под силу. И ты должен размышлять в рамках этого перечня и допускать, что может быть еще есть какие-то профессии, которые близки к реализации его способностям, но ты их в перечень это не взял. Такое допускать. То есть он что-то может предлагать, ты рассматриваешь это на корреляцию его способностей и психологическим задаткам и тому, что он хочет профессиональной деятельности. А если детеныш говорит, я хочу заниматься профессиональным спортом велосипедом, попробуй, можно так сказать, можно сесть и давай вместе подумаем, как тебе это делать так, чтобы ты достиг каких-то высоких результатов как спортсмен и что ты будешь делать потом, и когда это потом наступит. Если она наступит в 20 лет, такое возможно, что ты уже перестанешь быть профессиональным спортсменом. Или там, то есть рассмотреть некую такую, опять же, временную перспективу. Ну, эта функция называется предикция. Да, управление на необходимое. Это умение предвидеть наступление последующих событий через анализ логических каких-то обстоятельств. Соответственно, сидишь, размышляешь, как и что будет выстраиваться в его карьере. Можно даже, если у него четкости нет, помочь этому четкость возыметь. Понятно, что тут 100% гарантии нет. Но когда рисуются очертания, там, ожидания реальности, да, тогда многое становится на свои места. Угу. Вот, поэтому ничего плохого нет в том, что ребенок самоидентифицируется или кто-то что-то хочет. Но нужно разобраться в этом. И наша задача, как родителей и руководителей, помочь разобраться. А помочь разобраться, это не значит там, унижать, троллить или насаживать свою точку зрения. Это нужно что-то подойти сильно индивидуально. Угу. Вот. Но профессиональный спорт, он, я еще раз говорю, в нашей стране, когда я говорю, имеется в виду, что у нас очень многое было сделано для того, чтобы развалить как систему образования, так и систему спортивной подготовки, кои не может быть не связан с системой образования. Потому что если неграмотно мы воспитываем тренера-педагога, угу, то, блин, он будет неграмотно тренером-педагогом, у него будет неграмотный спортсмен, из которого получится еще более неграмотный впоследствии тренер-педагог. Понимаешь, то есть эта деградация, она однозначно произойдет со временем. Вот. И у нас в 90-е годы многое было сделано для того, чтобы подкосить сильный потенциал страны, спортсменов, там все. Делается же все для того, чтобы нарушить суверенитет страны. Поэтому решение этому есть. Решение этому есть. Да. Нужно там менять систему образования и подготовку определенных кадров, изучать мировые тренды, мировые методики и с нашей собственной разработки советских, угу, и так далее, постсоветских. Вот. Но так вот брать, идти спортсменам, на мой взгляд, сегодня небезопасно. Ты прекрасно знаешь, что тренеров сегодня, ну, в нашем спорте, мы говорим про плавание, велосипед, бег и приатлетизм в целом, как и про лыжи, их очень мало хороших. И большая часть этих тренеров – это советские тренера. Большая часть. Какие-то обрывки есть уже современных тренеров, те, которые учились у советских тренеров. И их, опять же, мало. И как найти такого тренера, как попасть к нему и, опять же, что ты получишь на выходе, став там высококлассным спортсменом – это вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос. У меня есть знакомый пул ребят, которые достигали высокие результаты в спорте. И участники Олимпийских игр, и призеры Олимпийских игр. И, конечно, олимпийская медаль помогает человеку самоидентифицироваться в жизни. Угу. Но она не дает гарантии никаких на стабильность, никаких на, опять же, перспективу развития там, того, чего ты хочешь развивать. Себя как личный бренд или себя как некую школу того вида спорта, который ты хочешь представлять, не дает. Почему? Потому что тебе нужны навыки коммуникации. Тебе, ну, да, общаться с людьми, да, договариваться, там, конечно, сплочать, там, вдохновлять, выстраивать управленчески. А этому не учат спортсменов. Спортсмен должен быть спортсменом. У нас, еще раз говорю, у нас. Угу. За рубежом спортсмен в первую очередь человек, который должен уметь договориться с потенциальным спонсором или работодателем, на каких условиях они будут взаимодействовать. Для этого и учатся. Самому себе простраивать спортивный план, угу, план своих достижений. То есть он как бы сам себе планирует достижения и с этим листом достижений идет договариваться со спонсором. Ну, то есть это другая там другой подход, да, да. Там много нюансов. Я сейчас не говорю, что там лучше, а здесь хуже. Я говорю, что у нас многое чего отсутствует. И начиная, представляю конечную цель, то есть быть спортсменом – это здорово. Ну, давай думать, во что это кристаллизуется, что ты хочешь на выход получить. Если мы найдем ответ на этот вопрос, тогда можно и подумать, как это реализовать. Если нет, тогда еще думать. Если мы думаем, но никак не придумываем, тогда менять стратегию. Угу. Позиция твоя понятна. Расскажи, какие совместные активности ты проводишь с детьми, спортивные активности. Почему именно их? И что хотел бы? Может быть, что ждешь там, взросления детей для какой-то новой активности? Ну, ты знаешь, каких-то таких регулярных спортивных активностей у нас совместных нет. Потому что мои тренировки никак не пересекаются с детскими. Они, как правило, ходят у себя там в студиях, тренируются в секциях. Но бывает такое, что мы где-то отдыхаем вместе, да, и там, я бегу, сын со мной бежит. На велосипедах катаемся, ну так, исключительно, ну, либо на даче, либо, ну, пару раз там в Кленово старший сын со мной ездил, катался. Ну, опять там два круга проехал, 40 километров, там, ему достаточно, а мне надо еще, то есть он там в машине меня ждал. Ну, это скорее исключение так для поднятия боевого духа и для объединения, знаешь, как бы, сопричастности нас друг к другу, мы там вдвоем ездили. Ну, так пока старший сын, конечно, так как он самый ну, так сказать, большой, 10 лет ему. Вот. А из неожиданных таких вещей, которые, ну, я вот видел, удивлялся, да, что, наверное, мне не было дано в 9 лет. Ну, было в 9 лет, я поехал с детьми в Кисловодск. И у меня была вечерняя тренировка. Там маршрут определенный, там трейл получается. Угу. То есть, там вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. Там кисловодские теренкуры. Очень интересные трассы. То есть там вверх. Ну, очень не было там, да? Нет. Ну, вот как-нибудь побываешь, очень эпические вещи там есть. Там сборная России по триатлону тренируется. Ну, мысль такая, что я взял с собой трекинговые палки, потому что я понимал, ага, что там будет подъем, набор. И, значит, 6 километров подъем, вверх бежишь, 6 километров спуск, обратно ты бежишь к гостинице. Всего 12 километров. Мы выбежали вечером, сын говорит, я с тобой побегу. Я говорю, Санек, 12 километров. Ну и что, я побегу. И побежали, я так не особо понимаю, как он собирается там бежать вверх. И палки у меня, я, конечно, готов ему их дать, но тем не менее, он умеет ли с ним бегать? Это тема. Вопрос. Для меня было полное удивление, что он не только не останавливаясь, пробежал со мной туда, развернулся и добежал обратно. Я, честно говоря, был поражен, потому что это 12 километров. Набор на эти 12 километров, сейчас скажу какой. Ну, не адовый, конечно, но метров 450. То есть, как бы, набор. Есть. Набор. Набор есть, да. Набор есть. И он пробежал 12 километров, 9 лет без остановки с набором. Я так вот, ну, как мне трудно это было осознать, потому что я что-то не понимаю, где я был в 9 лет. Ну, какие 9 километров, ты чего? Я первый, 12 километров. Я первую десятку свою пробежал, мне уже было за 30. Первую десятку, первые 10 километров я пробежал, мне было больше 30 лет. Ну, и вы дальше как-то это практиковали? Это нет, нет, нет, нет, нет. Он тренирует, он же бегает. Он бегает на тренировках на своих, на вело. У них тренировка очень так интересно построена. У них, как правило, час-полтора ОФП, и бег туда входит. Угу. Вот. Или футбол, игра, ну, бег в любом случае. И час-полтора, иногда два после этого вело. Угу. То есть у них тренировки, они обычно объемные, 3-3,5 часа. Вот, их две тренировки у него. Две-три, редко три, ну, в основном две. Вот. Поэтому в целом он, ну, тут есть мне чем гордиться, я скажу, да, старший сын, он... И в своей школе он, несмотря на то, что он худенький и маленький, для 10 лет он не крупный. Он самый быстрый, самое большее количество баллов там в ГТО сдавали они. Вот. И он в школе самый быстрый считается. И для меня было такое какое-то тоже интересное ощущение, гордость отцовская испытал, когда на там... архитектурная студия, показ архитектурных изделий, которые они там сделали, куча ребят. И идет мой сын, они там как бы по сцене проходят и показывают, что они сделали. Идет мой сын, а я сижу вот среди приглашенных, среди родителей. И один из мальчишек, который там с мамой, он говорит, мам, он, смотри на того парня, это Саша Московский, ты знаешь, и что-то начинает про его успехи в спорте говорить, он там в ГТО, и вообще он там бегает так, ну, значит, рассказывает. Я так, что-то новое даже, я сыне узнал от этого парня. То есть, ну, реально, да, в школе он топовый чувак, причем такой задачи никогда не было, вот ни у меня, ни у жены, ни у него. Просто так, как он занимается регулярно, ну, это дает определенную положительную такую, оценку физиологическую его закладку окружение. В его, да, которая проявляется в спортивных достижениях и в оценке стороны. То есть, что для него спокойно сделать он может, то для других детей реально недоступно, потому что, ну, они этого не делают. Вот, поэтому каждый из детей имеет какие-то такие вещи. Николай у меня гимнаст, и я тоже диву даюсь, он там все это делает, и на разряд сдал, на первый разряд юношеский. Тоже это, ну, здорово. Это солидно, да, уже. Да, солидно. И вот сейчас буквально два дня назад ему от клуба «Динамо» форма именная. То есть теперь у него на спине написано «Московский», «Николай Московский», клуб «Динамо». Вот, это так, знаешь, для меня это очень интересно. «Динамо» же полиция, да? Да. Мироздание, ну, так странно. Ну, это было, да, это закладки советские, да. Мне просто, это, знаешь, интересно, что У меня оба дедушки по папиной и по маминой линии были милиционеры. Вот, и папу приглашали там в органы работать, меня все время приглашали в органы работать. Вот, единоборствами я занимался в клубе ЦСКА. Клуб армии. Да, да, да. А сын пошел в Динамо. В Динамо опять. Ну, для так, знаешь, интересного. Да, но за этим можно понаблюдать, и вдруг как-то это определит его дальнейший путь. Ну, дочка тоже и прыжки в воду, и гимнастика. И танцы. И танцы, да. Так что особо не скучает никто. Вот мы сейчас с тобой сидим разговариваем, а дочка у меня с 10 утра до 6 вечера сегодня, и как, в общем-то, всю эту неделю на сборах, на танцевальных сборах. Поэтому вот там они так с утра привозишь, вечером забираешь. Слава, супруга тянет все, весь факультатив этот? Или как-то это организовано? Какой факультатив? Ну, детей же в одну секцию, в другую, в третью. Нет, подожди. Во-первых, у нас няня. Ага. Начнем с этого. Няня, вообще, если ты любишь свою жену, то есть это must have. То есть надо иметь няню. Вот. Человек, который не только с логистикой, но и с помощью уборка по дому, приготовления пищи. В общем, короче говоря, няня, трое детей рекомендуется. Или нужно кому-то тогда получать дополнительную квалификацию, как домохозяйка или домохозяин. Да, потому что это действительно отдельная работа, требующая огромного физического, ментального напряжения. И если супруга постоянно занимается домашним хозяйством, то вольно-невольно она занимается чем-то еще, что немаловажно для спортсмена-мужчины. Да, и для супружеской жизни. Да, поэтому тут надо как-то вот разводить эти вещи, ну, вот, расставлять по местам. Поэтому в нашем случае это няня. То есть няня организует логистику детей там? Ну, здесь тоже много могу отдельно сказать. Да, логистику по секциям, школа забрать, отвезти обычно я отвожу. Ну, в общем, какие-то такие вещи. Можно это переложить, конечно, на плечи своих бабушек и родственников, но мое видение, ну, сейчас, говорю, это не аксиома. Вижу я, что это не так эффективно. Почему? Потому что часто бабушки и дедушки не являются педагогами, накапливают песок каких-то своих недовольств, стереотипов, которые они с радостью высыпают уже не на своих детей, а на своих внуков и внучек. И с точки зрения управления, бабушками и дедушками управлять почти невозможно. Они же находятся в статусе папа-мама. Да. И они все равно диктуют свой устав, несмотря на то, что ты говоришь. Это вводит некую такую дестабилизирующую лепту в устройство семьи. Мне кажется, это неправильно. Если, конечно, сформирована культура вот эта градационная, что бабушка и дедушка, они все равно как старейшины, главейшины семьи, они вот сказали, и это правило нерушимо. И, ну, как бы, если сохраняется эта иерархичность, что они главные, тогда, наверное, это неплохо. А если все-таки ты их берешь как некую суппорт, как поддержку, то императивно выдавать им распоряжение малоэффективно. Поэтому няня однозначно решает, потому что няня – это сотрудник, который выполняет и обслуживает твои интерес задачи, семьи. Конечно. С нее ей ставишь задачу, с нее спрашиваешь, все очень четко понятно. Вот. Единственное, это некая экономическая затрата, но ее нужно рассматривать как некую инвестицию в психологическое здоровье своей жены, в освобождение времени ее, потому что у нее время, ей нужно время для занятия собой. Это и спорт, и салоны красоты, и какое-то обучение, и профессиональная деятельность. В моем случае у меня жена, несмотря на троих детей, всегда работает. Я считаю, что это правильно. Вот такой момент такой. Аня, передаем привет. Да, каждому человеку необходимо профессионально расти. Это одна из задач и психологической потребности человека — чувствовать свою сопричастность и чувствовать рост, значимость свою. Чувствовать свою значимость, не расти социально, без профессиональной деятельности, очень трудно. Очень трудно. Поэтому... Ну, я думаю, что разговор о твоих семейных, о твоей семье, о твоих семейных концепциях может занять еще одну передачу. Я, честно признаюсь, слушал 4, да, по-моему, лекции есть твоих на каком-то радио. посвященном психологии, и в том числе одна из них — воспитание детей. Кому будет интересно, обязательно послушайте. Я постараюсь в описании дать ссылочки. Ну, а вообще, я думаю, многие вещи, которые мы затронули в сегодняшнем разговоре, может быть, у кого-то вызовут или свое мнение, поддерживающее или наоборот. Не стесняйтесь, задавайте. Слава очень социально активный. Посмотрит, я думаю, и всем постарается, если есть в этом разумное зерно, дать какие-то ответы или, может быть, там предложит продолжить это в личном общении, дискуссию. Слав, хочу в заключение сегодняшнего такого пилотного подкаста тоже стартовать такую рубрику. Я ее придумал, поскольку этот подкаст про людей, про людей в триатлоне. Я тебя прошу передать привет своим друзьям в триатлоне, которых, может быть, ты бы хотел увидеть в моей передаче, чтобы они рассказали о своих опытах. Боже мой, там, двух-трех человек, просто помаши им рукой. Я могу начать. Я знаю, что ты можешь начать на там тысячами или как-то. Смотри, здесь я, знаешь как, я, конечно, передам привет. Да, мне нужно 3-5 человек, которым ты передашь привет, и мы с ними... 3-5 подумаем человек, на тему я передам совместных встреч. Ребята, я сейчас буду передавать привет, кому-то намеренно его не передам. Если я не передал тем, кто хотел, чтобы я передал, значит, такая была задумка. Смотри, я могу рекомендовать тебе взять интервью. Давай так, ты передаешь привет, а рекомендовать взять интервью — это же отдельная история. Я сейчас, знаешь, как в анекдоте. Одним разом по всей поляне. Я передаю привет всему нашему сумасшедшему тайному сообществу ебанщиков. Это 28 головорезов. Вот. Или ты хочешь, чтобы я каждому сейчас по отдельности передал? Нет, можешь просто назвать конкретных людей. Да? И все тайное когда-нибудь станет явным. Все тайное когда-нибудь станет явным. Хорошо, ну тогда смотри, передаю привет своему доброму лучшему другу Леониду Юрьевичу Итальянцеву. Вот, ну, просто замечательной души человек, триатлет, хозяин, вот, руководитель. Что касается остальных членов нашего тайного сообщества, Леша Рубежный, Алексей Рубежный, это просто человек-машина, человек-позитив, улыбка, чувство юмора. А самое главное, что с Лешей мы многое что прошли вместе, спортивных активностей и даже профессиональной деятельности поработали. Скажу, что это человек, который надежное плечо. Что бы ни произошло, он всегда придет на помощь и, вот, скажем, вытащит и засунет обратно, если надо будет, и снова вытащит. Поэтому человек очень надежный и со знаком качества, платиновым знаком качества. Вот. Потом, конечно, Витя Житков, Женя Бирин, Петя Гыски, Пименов Володя. Ну, в общем, все ребята, которые ты знаешь, Юра Макаров, да бесконечно, Паша Кириллов. Паша Кириллов вообще человек, который за раз пробегает 150 километров, там 140 километров. И мало того, что пробегает, он еще делает это быстрее всех, поэтому унижает постоянно всех. Или взять Лешу Тихомирова, который на лыжах ездит быстрее, чем я, блин, на мотоцикле. Мало того, что он ездит быстрее, еще и больше. Леша принимал участие, по-моему, неоднократно в ультрамарафоне по лыжам. Я не знаю, как он называет, что там 256 километров на лыжах, по-моему. Леха вообще просто такие ребята. Это представитель команды «Пыхтим». Машина просто. Ну, конечно, Дима Уфаев – это человек, который, превознемогая себя, превознемогая свою сумасшедшую совершенно занятость, готовится, стартует в триатлонах. А самое еще главное, что вот если взять топ-лист юмористов, которые я знаю, то есть люди с сумасшедшим совершенно чувством юмора, там вот прям будет у нас, я сейчас не скажу, кто из них на каком месте, но они будут точно в топе. Это Итальянцев, это Гыски, это Дима Уфаев. Это люди, которые вообще сожгут все, что хочешь. А и Пименов, конечно, тоже, Володя, своим чувством юмора. Ну, то есть Ну, в общем, работа у меня еще впереди. Работа огромная. Непочатый край, да. И я думаю, ну, и что... Витя Житков, конечно, и Леша Чискидов. Ну, короче, ты всех знаешь, кому я передам привет. Я могу начать и долго-долго передавать. Еще на целую передачу. Самое интересное, я могу еще про каждого рассказывать какие-то истории, которые, может быть, не все знают. Это будет вообще, ну, тогда... Ну, мы тебя тогда пригласим в следующий сезон. Следующий сезон. Хочу сказать, что после... эти ребята, они, как знаешь, как перлы. Только начиная про него рассказывать, представляя его, передавая привет, хочется отметить какие-то отдельные заслуги, потому что каждый из этих ребят просто сорви голова, а все вместе, так это все вообще. И, конечно, знаешь что, Денис, огромный привет передать нужно девушкам-триатлетам. Потому что если в мероприятии в любом нет девушек, то и мероприятие это, ну, наверное, в полной мере мероприятием правильным назвать нельзя. Здесь я хочу передать привет Вике Шубиной. Одна из, мне кажется, звездочек на, ну, среди девчонок-триатлетов. То есть мало того, что она очень сильная триатлетка, она тренер по триатлону. Вот, это, конечно, Маша Гостева. Вот. Да, Маша. Ну, она просто мне она очень близка по душе. Вот, поэтому, ну, по ее взглядам, и в этом плане тоже она большая умница. То есть я наблюдаю за этими очаровательными девушками и испытываю самые положительные эмоции, потому что вижу, как они достигают, как они готовят спортсменов на высокий уровень. Вот, поэтому однозначно передаю привет им обеим. Вот. Ну и кому не передал привет, передам в следующий раз. Хорошо. Спасибо тебе, Слава, за такой прекрасный эфир. Вообще, конечно, для пилотного выпуска это был лучший, наверное, гость. Я почти ничего не стал сделать, как иногда просто направлять беседу в нужное мне русло. Вот. Еще раз тебе спасибо, дорогой друг. Обращайся. Вот. С вами, дорогие слушатели и зрители, прощаемся на неделю. Я постараюсь, чтобы выпуски были регулярными, раз в неделю. По четвергам планирую, чтобы они выходили, чтобы в преддверии длинных тренировок в выходной день вы могли этот подкаст послушать, сидя на станке, либо совершая какую-то длинную пробежку, либо посмотреть нас на YouTube. Всем большой привет, увидимся, пока. Всем бег.